спой мне тихонечко ту песню про журавлей. Спой, спой. Я могла бы, конечно, сослаться, что не помню слов, но я их помнила. И я тихонечко напела ей песню Гамзатова. «Еще!» — попросила Зина. И я снова и снова пела ей совсем тихо. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый, быть может, это место для меня. Настанет день, из журавлиной стаи я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес, по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Владя, неужели я умру, и ничего больше не будет? Ничего, а может и правда с белыми журавлями видеть небо, солнце, облака, землю. Владя, это может быть? Конечно, может, заверила я Зину. Не могла же я вести антирелигиозную пропаганду у постели умирающей, охваченной ужасом. И я, комсомолка, рассказала ей, что по верованиям индусов человек после смерти может стать и цветком, и птицей, и любым животным или другим человеком. Человеком у меня не вышло. Пусть белым журавлем, четко произнесла Зина и опять закрыла глаза. Но она не спала, так как все крепче сжимала мою руку. Рано утром вынесли раскладушку, вымыли пол. Зина очень страдала. Почему-то обезболивающее не помогало. Лицо ее заострилось еще больше, а страдание так исказило его, что Зина не походила на себя. Врачи уже не уходили, и я поняла, что это агония. Я села рядом и взяла ее за руку. Врач и медсестра присели на стулья у двери. Наташа стояла, прислонившись к косяку, и плакала. «Наташа плачет!» – прошептала я Зине. «Правда?» «Наташа, иди сюда!» – позвала я. Врач что-то пробурчала недовольно. Наташа подошла и поцеловала Зину. Зина слабо улыбнулась, довольна, что еще один человек о ней плакал. Разве врач понимала, что это было нужно умирающей, чтобы о ней кто-то плакал? Ничего она не поняла. Зина лежала ногами к окну, и Наташа приоткрыла окно, чтобы она могла видеть сад и небо. Но Зина от боли не могла смотреть. Она дышала хрипло, все с большим трудом. «Я здесь, Зина, рядом с тобой!» — повторяла я, не выпуская ее руки. «Белые журавли!» — сказала она. Внезапно боль полностью отпустила ее. На лице выразилось такое облегчение, такая отрада, что я обрадованно прошептала: «Ей легче!» Врач наклонилась, внимательно посмотрела на Зину и медленно закрыла ей глаза. Потом заставила меня отпустить Зинину руку. «Отмучилась», — сказала Наташа. Все ушли, а я, ошеломленная, сидела возле тела Зины. Таинство смерти потрясло меня. Так вот, как это бывает. Я сидела часа два. Потом тело отнесли в морг, а я пошла домой. Рябинину забыли сказать, что его дочь умирает. Когда он утром позвонил, все было кончено. Его секретарша сказала, что Рябинин долго рыдал у себя в кабинете. Она хотела войти, чтобы как-то успокоить его, но не осмелилась. Значит, и у него пробудилась жалость, а может, раскаяние. Я была настолько измучена физически и морально, что, приехав домой, даже не поела, а сразу легла в постель и уснула. Я видела сон —